два имени. Две фигуры, отделенные друг от друга пятью веками, символизировали для меня духовный нерв исторической Праги. Ян Гус и Франц Кафка. О Гусе и гуситах я прочел много, когда работал над метаполитикой. Отдал там дань этим предтечам лютеровской реформации. Роман скромного пражского чиновника «Процесс» сначала достался нам в самиздатском переводе с польского. И с первого же прочтения так называемая «загадка» этого романа открылась для меня так ясно, что потом я уже не мог принять никакие другие истолкования. Известный эмигрантский критик Георгий Адамович писал во вступлении к зарубежному изданию «Процесса» на русском языке. «С человеком может произойти все. Решительно все. Без того, чтобы кто-либо оказался в состоянии оправдать или хотя бы только мотивировать происшедшее. Борьба бесполезна, бессмысленна, призрачна. Кто превратил его, Иосифа К., из свободного, преуспевающего по службе человека, в затравленное, ошеломленное существо? Иосиф К. этого не знает. Кафка этого не объясняет. Было множество других критиков и исследователей, которые также подчеркивали внешнюю бессмысленность драмы Иосифа К. и изображали Кафку писателем абсурда. Ибо наше привычное представление – суд над человеком возможен лишь при наличии вины, если судят без вины, значит суд несправедлив, неправеден и настоящий преступник – судья. Из-за страсти к поспешным и упрощающим суждениям мы стараемся не вспоминать, что несчастья, обрушившиеся на библейского Иова, были ниспосланы, как и в романе «Процесс», именно на невинного. Мы стараемся не вслушиваться в вопли праведника, обращенные к Богу. «Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость?» Иов. Глава 5, строка 20. Мы стараемся не вдумываться в жизненную драму Кафки, который, не совершив ничего дурного, жил с постоянным тягостным ощущением вины. Мы не понимаем людей, которые предъявляют себе требования столь непомерные, что они исключают любую возможность удовлетворения собой и своими делами, а значит и возможность несчастья нет. Но хотя бы краткого мига покоя, передышки. А именно такова была жизнь Кафки. И именно этот свой духовный опыт он и пытался отразить в романе «Процесс». Из касс Аэрофлота я отправился обедать в ресторан Центрального дома литераторов. Это не тот ресторан, который описал Булгаков в «Мастере и Маргарите». Союз писателей с тех пор переехал. Но расстановка персонажей и атмосфера все те же. К счастью, я почти никого не знаю, так что можно усесться за пустой столик в сторонке, не ввязываться в разговоры. Впрочем, вернее было бы сказать, меня не знают. Или не помнят, не узнают, не хотят узнавать. Я-то уже после 10 лет шатания по редакциям, студиям, совещаниям, комитетам и прочим ведомствам литературной империи узнаю многих в лицо. Вот сидит маленький, плотный, настороженный Сергей Антонов. Он пишет лиричные и трогательные рассказы. Но я не могу забыть, как он проговорил со своей дочери. Она вышла замуж за Марамзина. Сознался, что удачные обороты и выражения из рукописей, присылаемых ему на рецензию, он выписывает и потом использует в собственных писаниях. Я вижу, что вещь никогда не будет напечатана. Не пропадать же хорошим находкам. Вот посредине зала наш родной советский КГБшный Флеминг, Юлиан Семенов, хлебосольно угощает компанию поклонников в форме. Вот ленинградский прозаик Виктор Конецкий любовно и наставительно уговаривает Юрия Казакова, прославившегося несколькими замечательными рассказами, писать, писать, писать, невзирая на все мучения противоцензурной борьбы. А тот чуть смущенно пытается перевести разговор на что-нибудь менее банальное. Вот суетится и подхихикивает еще один ленинградец, прозаик Уксусов. Никто не помнит названия его произведений, но все знают три перла, вышедших из-под его пера. А. Коза закричала нечеловеческим голосом. Б. Несмотря на то, что он был еврей, орудие содержал в образцовой чистоте. В. «Тащи его суды!» — закричал офицер, грассируя. А вот и сам Юрий Трифонов. Он сидит за столиком с важными литературными тузами, и меня огорчает, что он так старательно усвоил и копирует их манеру. Говорить медленно, голову поворачивать медленно, рюмку подымать медленно, жевать как можно медленнее. «Я знаю только два чуда на свете», — сказал Эммануил Кант. «Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас». Именно этот закон, закон с большой буквы, является главным героем романа «Процесс». И пусть нас не сбивает с толку, что слуги его представлены в большинстве своем в столь непривлекательном казенно-чиновничьем обличии. Если бы Кафка попытался изобразить их всеведущими мудрецами в белых одеждах, исчезло бы главное – ощущение ужаса, чуждости, неумолимости, которое он стремился передать. Иосифа К. арестовывают и вызывают на допрос без всякого повода. Так называемой виной, в сущности, оказывается вся жизнь, когда так называемый обвиненный решает отстаивать себя и бороться, он пытается вспомнить и переосмыслить прошлое. Мысль о процессе уже не покидала его. Много раз он обдумывал, не лучше ли было бы оставить оправдательную записку и подать ее в суд. В ней он хотел дать краткую автобиографию и сопроводить каждое сколько-нибудь выдающееся событие своей жизни пояснением, на каком основании он поступил именно так, а не иначе. Одобряет ли он или осуждает этот поступок со своей теперешней точки зрения? Хотя суд изображен бесконечно могущественным, многократно подчеркивается, что герой мог бы и не являться на заседания и допросы, что каждый раз он приходит сам. «Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь». Какими-то таинственными нитями закон связан с искусством и религией. Недаром наиболее подробное разъяснение о ходе судопроизводства Иосифу К. дают художник и священник. Художник, например, объясняет два способа, какими обвиняемый может оттягивать приговор: мнимое оправдание и так называемая волокита. Священник же рассказывает притчу о стражнике у врат закона, заглавных букв. Стражник не дает просителю войти, но и не гонит, позволяет сидеть у входа, время от времени он задает вопросы, принимает дары, рассказывает о привратниках, караулящих следующие врата в глубине. Прождав всю жизнь в предсмертной тоске, проситель задает последний вопрос. Ведь все люди стремятся к закону. Как же случилось, что за все эти долгие годы никто, кроме меня, не требовал, чтобы его пропустили? И привратник, видя, что поселянин уже совсем отходит, кричит изо всех сил, чтобы тот еще успел услыхать ответ: «Никому сюда входа нет. Эти врата были предназначены для тебя одного. Теперь пойду и запру их». Языком притчи Кафка пытается передать нам выстраданную им правду. Только на нижних ступенях может закон удовлетвориться ценящимися среди людей простыми добродетелями: честностью, трудолюбием, отзывчивостью, добротой. На более высоких уровнях, на которые человек поднимается сам, увеличивая требования к себе, закон может заставить тебя выбирать не только между эгоизмом и самопожертвованием, не только между добром и злом, но также между добром и Богом. Когда человек откажется от своих удовольствий ради помощи ближнему, он, по крайней мере, может надеяться возместить свои жертвы одобрением окружающих. Но когда он, скажем, решит откликнуться на призыв Христа и последовать за ним, оставив родных и близких и причинив им тем самым безмерное горе, никто из живущих не сможет сказать ему «ты прав», ибо в пугающем выборе между добрым и высоким он всегда будет один. Расплатившись с официанткой и унося в душе очередную мелкую смуту, много дал, мало, по лицам их никогда не поймешь. Выхожу в тот вестибюль, который со стороны улицы Герцена. Очередная выставка живописи и скульптуры. Разрешенная смелость, проверенная временем новаторство, утвержденная свыше оригинальность. Сезон еще не открыт, но литературный муравейник уже кипит, дышит, ищет пути и лазейки, шевелит антеннами-усиками. У афиши с перечнем кинофильмов и лекций встречаю Льва Анинского. Мы не виделись год, и я рад встрече. 15 лет профессионального редакторства ничего не смогли поделать с его искренней влюбленностью в русскую литературу. Он ухитряется любить даже нынешнюю, как продолжают любить близкого человека, когда он тяжело и безобразно болен. Но года 4 назад его захватила еще и другая страсть. Он тоже рад мне и сразу кидается поделиться самым важным. «Представляешь, нашел!» «Да что ты! Где? Когда?» «Этим летом, как я и предполагал, под Лугой. 2 недели от деревни к деревне таскались. И очевидцы есть?» «Да-да, солдат из его роты. Ездил к нему в Винницу. Он был в том же бою, но его ранило раньше. Как отец погиб, он не видел. Зато место помнил хорошо, нарисовал мне план. Речка, дорога, высотка, заброшенный карьер. И все оказалось на месте. Деревенские старики сначала спорили, но потом привели к бугру под обвалом. Тута. Большой бугор. 15 человек там схоронили. Он сиял неуместно и бесстыдно, словно не могилу отца отыскал, а древний град Китеж. Все, что он имел в начале поисков, истертая бумажка с расплывшейся печатью 1941 года, пропал без вести. Я не понимаю, почему мы шепчемся. Со стороны история должна выглядеть сюжетом для пионерской зорьки. Никто не забыт и ничто не забыто. Цветы на могилы безвестных героев и прочая мура, которые подрабатывают тысячи газетных подъемщиков. Парадокс в том, что Анинский делает это всерьез и для себя. И мы озираемся, говорим, понизив голос. Не с такой ли опаской люди в наши дни читали Ленина или Маркса? Если читали всерьез, это выглядело очень подозрительно. Все началось с того, что он как-то решил записать запомнившийся рассказ старой тетки о родителях. Потом стал расспрашивать других родственников и знакомых. Кто-то говорил с готовностью, кто-то таился, кто-то сам себя подхлестывал. «Пиши! Все пиши про него, Аспида!» Кто-то поминутно хватал за руку. «Нет, это вычеркни!» Кто-то звонил потом, добавлял вспомнившиеся детали. Кто-то, наоборот, требовал выбросить все записанное и никогда больше не являться на глаза. Разворошенное прошлое жгло людям сердце. А он терпеливо вышелушивал из них по крупицам давние события, чувства, слова. Сортировал, распределял по папкам, раскладывал по местам и датам. Он находил и увеличивал фотографии своих дедов и бабок с материнской и отцовской стороны, перепечатывал старые письма, газетные вырезки, рылся в записных книжках. Он сам не заметил, как эти жизнеописания сделались самым важным делом для него. Он отдавал им почти все время и терял литературные приработки. Семья нищала. А тут родилась еще 3-я дочь, но он не мог остановиться. Видя мой искренний интерес, он любил делиться со мной своими находками. Было в его затее какое-то редкое сочетание серьезной целеустремленности с полным бескорыстием. Он не собирался публиковать свой труд, не собирался использовать собранные материалы для каких-то литературных работ. Родители его ничем особенным не проявляли себя в жизни. Он не надеялся отыскать среди своих предков владетельных князей или великих писателей. Им двигала страсть к собственному прошлому как таковому. Он просто переплетал свою летопись в толстые тома, которые издавал в кавычках в трех машинописных экземплярах по одному каждой дочери. У кого-то из древних историков я прочитал и пересказал Анинскому, что в Древнем Риме поначалу не было деления на классы патрициев и плебеев. Разделение это происходило медленно и выражалось на первых порах не во власти, богатстве и правах, а только в одном. Патрициями назывались те, кто знал своих отцов, кто хранил память о нескольких поколениях предков. Он смеялся довольный, но сетовал, что нынешние плебеи стали настолько хитрее, что заранее чувствуют опасность и пытаются задавить всех помнящих в зародыше. Не оттого ли его невинное хобби казалось нам обоим крамольным?